В глазах своей партии он был не более как шпион, представленный герцогине, чтобы следить за каждым ее действием. Но подобная роль была слишком ничтожна для такого честолюбца, как Лорен. Он смеялся в душе над простаками, которые воображали, что сделали его своим слепым орудием, и со злобной радостью представлял себе ужасы смятения своих сообщников, когда они узнают, что одурачены ловким интриганом, который воспользовался ими для достижения своих личных целей. С того дня, как герцог Орлеанский отменил свой кровавый замысел против жены, Лорен окончательно возненавидел его. Погубить Филиппа тайно и овладеть прекрасной Анной стало смыслом его жизни. Между тем герцог Орлеанский все теснее сближался с королем и своей супругой, принимал участие в совете, и чем больше он посвящал себя серьезным делам, тем больше приобретал расположение герцогини. Отношения между Анной и Лореном сложились чрезвычайно странно. Хитрая герцогиня заключила с влюбленным молодым человеком нечто вроде компромисса. Она обещала ему свое безграничное доверие и исполнение всех его желаний, если он даст ей несомненные доказательства своей верности и преданности. 2 года длилось испытание. Лорен с удивительным терпением переносил насмешки и капризы своей своенравной повелительницы. Ее порицание приводило его в уныние, одного взгляда ее было достаточно, чтобы развеселить или опечалить его. Со своей стороны герцогиня, казалось, так привыкла к Лорену, что если несколько часов не видела его, то посылала за ним. Всех поражало то обстоятельство, что король будто не замечал этой интимности и не слышал тех намеков, которые шепотом передавались при дворе. Боялся ли Людовик возбудить ревность лавальер? Или он совсем охладел к Анне? Или, наконец, его мысли были заняты слишком прекрасной Монтеспан? К концу лета все пришло в движение. Не оставалось сомнения, что предполагалась война, но с кем – вот вопрос, который занимал всех и на который никто не мог ответить. Всякий тревожно всматривался в короля, герцога Филиппа, Анну Орлеанскую, которые одни только знали тайну предстоящих дней, а может даже часов, но их веселые улыбки и внешнее спокойствие не выдавали ничего. Утром 19 октября курьер из Испании привез королю очень важную депешу. Час спустя маршал Фильят явился герцогине Орлеанской с поручением от короля. «Его Величество приказал передать вам эту депешу и ждать вашего ответа». Анна быстро прочитала письмо, щеки ее зарумянились, глаза засверкали. «Скажите Его Величеству, что я прошу созвать военный совет, но не приглашать Кальбера», — прибавила она, понизив голос. Маршал молча поклонился и вышел. Несколько минут герцогиня находилась в глубоком раздумье, потом быстро встала и позвонила. Пошел Лорен. «Заприте плотнее двери, шевалье, и сядьте возле меня», — сказала Анна. Молодой человек поспешил исполнить ее приказание. «Послушайте, Лорен», — начала герцогиня тихим, задушевным голосом. «Я давно хотела сказать вам, что вы блистательно выдержали все испытания, которым я вас подвергла. Еще одно последнее доказательство вашей преданности и...» Она остановилась и краснея опустила свои темные ресницы. «И вы будете вправе требовать исполнения моих обещаний». Вся кровь бросилась в голову молодого человека. «Анна», — проговорил он, едва переводя дыхание. «Вы знаете, что за один ваш поцелуй я готов отдать свою жизнь. Говорите, что я должен делать». «Вы сейчас узнаете. Но прежде я дам вам очевидное доказательство моего доверия и любви. Прочтите». Она подала ему записку у короля. Лорен быстро пробежал ее глазами. «Король испанский скончался. Эта тайна известна только королю и мне. Чем дольше она не будет узнана в Версале, тем больше надежды на успех наших планов. Если вы выдадите меня, все пропало. Король никогда не простит мне этой измены, и я навсегда лишусь его милости».